Кот ни за что не поверила бы. Скажи ей кто-нибудь, что в подобных обстоятельствах можно заснуть. Однако она все же задремала, убаюканная плавным покачиванием фургона и монотонным шуршанием покрышек. Ей снились странные дома, в которых постоянно менялось расположение комнат, а в стенах обитало что-то хищное и голодное, разговаривавшее с ней в ночном мраке сквозь вентиляционные решетки и электрические розетки, шепотом исповедуясь в своих неутоленных желаниях и страстях. Разбудил ее скрип тормозов. Еще не до конца очнувшись, кот поняла, что всего несколько секунд назад фургон останавливался, а затем снова тронулся с места. Остановку она проспала, хотя ее сон и был слегка потревожен. Теперь же, несмотря на то, что ведомый убийцей фургон снова двигался, кот схватила с пола револьвер и, поднявшись на ноги, встала возле двери, прижимаясь спиной к стене, напряженная и готовая к схватке. Судя по наклону пола и натруженному ворчанию двигателя, фургон взбирался на холм. Вскоре он достиг вершины и покатился вниз. Через несколько минут он снова остановился, и шум мотора окончательно стих. Единственным звуком, нарушавшим тишину, был монотонный стук дождевых капель по металлической крыше. Кот стояла, ожидая услышать шаги. Она знала, что полностью проснулась, но скованная мраком и загипнотизированная шепотом дождя за стенами, продолжала чувствовать себя так, словно ее сон продолжался. Мистер Векс подождал еще немного, потом надел плащ и опустил в карман свой Хеклер и Кох. Он также вынул ружье из шкафчика на кухне на случай, если женщине придет в голову обыскать фургон в его отсутствие. В последнюю очередь он погасил свет. Как только он спустился из кабины на землю и встал, не обращая внимания на холод и дождь, три огромных пса тут же подскочили к нему. Все они поеживались и передергивали шкурами от радости, вызванные его возвращением, но продолжали вести себя сдержанно, не желая, чтобы хозяин подумал, будто они небрежно относятся к своим обязанностям. Прежде чем отправиться в свою охотничью экспедицию, Векс прошептал псам слово «Ницше», что было равнозначно команде «Охраняй». После этого доберманы готовы были растерзать любого, кто незваным проникнет на охраняемый участок. Отменить команду можно было словом «сюс», после которого доберманы становились вполне общительными и мирными собаками, если, конечно, кто-нибудь не попытается неосмотрительно угрожать их хозяину. Прислонив ружье к стене фургона, Векс протянул собакам обе ладони. Псы тут же сгрудились перед ним, торопясь понюхать его пальцы. Сопя, толкаясь, фыркая, они преданно лизали его руки, словно говоря, как они его любят и как они без него скучали. Векс присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с доберманами, и их восторг стал еще более явным. По поджарым бокам волнами покатились судороги радости. Псы запридали ушами и чуть слышно заскулили, ревниво наседая на него все сразу, спеша удостоиться легкого поглаживания, покровительственного похлопывания или сладостного почесывания. Доберманы жили позади гаража в просторном вольере, куда они могли входить и выходить, когда им вздумается. Вольер Векс оборудовал электроподогревом, чтобы его собачки не мерзли и не болели. «Здравствуй, здравствуй, Мюнстер!» — «Здравствуй, Лейденкранц! Тильзи Тер, дружище, ты выглядишь точь-в-точь, как заправский злобный сукин сын. Эй, Лимбургер, ты мой хороший мальчик, хороший, да?» И каждый доберман, услышав свое имя, так радовался этому, что готов был повалиться на землю и, оскалив в собачьей улыбке страшные клыки, замахать в воздухе всеми четырьмя лапами, показывая светлое песочное брюхо, но не смел, скованный полученной командой. Вексу всегда нравилось наблюдать эту борьбу между характером и приобретенными рефлексами. Эту сладкую муку, заставляющую тела собак спазматически вздрагивать. Вот и сейчас он с удовольствием увидел, как два пса обмочились от возбуждения и разочарования. В вольере Векс установил также автоматические кормушки, которые в его отсутствие выдавали доберманам строго отмеренные порции пищи. Таймер системы питался от автономного аккумулятора, который продолжал отсчитывать время, даже если где-то произошло короткое замыкание. В случае, если бы подача тока прекратилась надолго, псы всегда могли прожить охотой, поскольку близлежащие луга были полны кроликов, сурков и полевых мышей, а доберманы — свирепые и безжалостные хищники. Что касалось воды, то их общая корыца заполнялась из водопровода через форсунку-капельницу. Однако даже если бы водопровод почему-либо перестал действовать, псы всегда сумели бы найти дорогу к роднику, который выходил на поверхность на его участке. Как правило, все предпринятые Вексом экспедиции занимали 3 выходных дня. Реже 5. Но псам он всегда оставлял 10-дневный запас провизии, не считая мелкой живности, которая кишела округа. 4 добермана составляли эффективную и надежную систему безопасности, которую не могло вывести из строя ни замыкание, ни сгоревший детектор, ни окислившийся контакт. Кроме того, с ними он был застрахован от ложных тревог. Но за то, как они любят его, как беззаветно и верно служат своему грозному хозяину, их просто нельзя было сравнить ни с микросхемами-чипами, ни с натянутыми проводами, ни с видеокамерами, ни с инфракрасными датчиками. Вот они почувствовали запах крови на его брюках и грубой куртке и, прижав уши, стали тыкаться носами под распахнутый плащ, выражая свои чувства громким фырканьем. Доберманы принюхивались внимательно, жадно, улавливая своим тонким обонянием не только запах пролитой крови, но и тончайший аромат ужаса, который источали жертвы в его руках, запах их боли, беспомощности и полового сношения, которое он имел с Лаурой Темплтон. Эта симфония примитивных ароматов не только возбуждала доберманов, но и поднимала в их глазах авторитет хозяина, который учил их убивать не только ради еды и самообороны, но и, не теряя при этом самообладания, ради чистой радости убийства, которую разделял с ними и их господин. Доберманы прекрасно чувствовали, что в своей изощренной свирепости Векс не только способен сравниться с ними, но и превзойти их. Кроме того, в отличие от них, он никогда не нуждался в том, чтобы его этому учили и натаскивали. Вот почему доберманам оставалось только негромко повизгивать, дрожать у его ног и следить за своим божеством, полными благоговения глазами. Наконец мистер Векс поднялся и, взяв в руки ружье, захлопнул дверцу кабины. Псы тотчас заняли свои места рядом с ним, слегка толкаясь в ревнивом соревновании за право быть ближе других к хозяину, не забывая при этом внимательно осматривать заливаемые дождем окрестности и выискивать хоть малейший признак опасности. Векс наклонился и, понизив голос, чтобы женщина в фургоне не могла ненароком его услышать, произнес: «Сюс!» Доберманы застыли на одном месте, словно по команде, повернув к нему острые морды. «Сюс!» — повторил Векс. «Теперь команда охраняй отменена, и псы не бросятся рвать на куски первого же человека, который ненароком пересечет границы его участка». Вот они встряхнулись, словно сбрасывая с себя излишнее напряжение, и принялись радостно и несколько бестолково носиться из стороны в сторону, обнюхивая траву и передние колеса фургона. Векс подумал, что его доберманы похожи сейчас на боевиков мафии, которые после своей собственной казни только что прошли реинкарнацию и, вновь обретя сознание, обнаружили, что в следующей жизни стали младшими продавцами продовольственной лавки. Разумеется, если бы кто-то попытался напасть на их хозяина, они немедленно бросились бы на его защиту, вне зависимости от того, успел бы он прокричать слово «Ницше» или нет. В обоих случаях для агрессора все кончилось бы плачевно. Доберманы выучены в первую очередь бросаться на горло. Потом они станут кусать лицо, добираться до глаз, носа и губ, чтобы причинить противнику максимальную боль и внушить ему ужас. Потом возьмутся за мягкую и чувствительную промежность и податливый живот. Нет, они не станут убивать сразу, чтобы равнодушно отойти от бездыханного тела. Доберманы выдрессированы сперва повалить свою жертву на землю и некоторое время над ней поработать, чтобы у хозяина не было никаких сомнений, что они выполнили свой долг до конца. Даже человек, вооруженный дробовиком, не успел бы уложить четырех псов подряд. Хоть один доберман успел бы добраться до его горла и погрузить в него сверкающие клыки. Пальба не только не испугает их, они даже не поморщатся и ни секунды не промедлят. Ничто не может их испугать, так что гипотетический человек с ружьем в лучшем случае успеет расправиться только с двумя псами, прежде чем вторая пара расправиться с ним по-своему. «Домой!» — негромко приказал мистер Векс. По этой команде доберманы должны были убраться к себе в вольер. Вот и сейчас они разом снялись с места и помчались к сараю длинными упругими прыжками. За все время, как он приехал, ни один пес ни разу не гавкнул, ибо Векс специально приучал их хранить молчание. Обычно после удачной поездки он позволял им насладиться своим обществом и провести с ним в доме весь день. Иногда они даже дремали в его спальне, свернувшись на полу, когда Векс отдыхал после работы. А он почесывал их черно-пегие шкуры и ласково с ними сюсюкал, поскольку это были действительно хорошие собаки и верные сторожа. Свою награду они заслужили честно. Но сегодня Векс решил обойтись без обычных нежностей и отослал собак. И все из-за таинственной женщины в красном свитере, которая пробралась к нему в фургон. Если доберманы останутся на виду, она может испугаться и спрятаться там, опасаясь выйти наружу. Он чувствовал, что ему следует предоставить женщине достаточно свободы, чтобы она могла начать действовать и тем самым выдать свои истинные намерения, или, по крайней мере, иллюзию свободы. Ему было любопытно знать, что же она предпримет. Наверняка у нее есть какая-то цель, какая-то причина, пробудившая ее ко всем тем загадочным поступкам, которые она совершила до сих пор. Без цели в мире ничто не происходит. Например, целью мистера Векса являлось удовлетворение всех своих желаний по мере их возникновения. А высшей целью и предназначением этой женщины, чтобы она сама не думала по этому поводу, в конечном счете будет служение его устремлениям и страстям. Она для него просто разнообразный, изысканный набор чувственных ощущений, упакованный в мешок из человеческой кожи, единственно для того, чтобы доставить наслаждение ему, совсем как шоколадка Хершес в ее коричневой с серебром обертке или как сосиска тощий Джим целлофановой оболочки. Последний из несущихся во весь опор доберманов исчез за сараем и юркнул в вольер. Мистер Векс проводил его взглядом, прошел по мокрой лужайке к своему старому бревенчатому дому и стал подниматься на веранду по каменным ступеням крыльца. Несмотря на то, что в руке его по-прежнему был Мосберг с пистолетной рукояткой, Векс постарался притвориться беспечным и ни о чем не подозревающим, на случай, если женщина следит за ним сквозь ветровое стекло. Его уютная качалка из гнутого дерева была надежно убрана до весны, пока не станет по-настоящему тепло. По крыльцу, оставляя за собой серебристые дорожки слизи, медленно ползали ранние улитки, осторожно пробующие прохладный воздух своими студенистыми полупрозрачными рожками, обреченно волочащие за собой свои спиральные домики-раковины. Стараясь не наступать на них, Векс взошел на веранду, в углу которой, свисая с карниза крытой дранкой крыши, покачивалась на ветру гирлянда, не гирлянда, а что-то вроде подвижной пластической скульптуры из 20 весьма белых морских раковин, очень маленьких, но с очаровательным розоватым нутром. Большинство раковин закручивались в спираль, и все были довольно редкими. К сожалению, безделушка почти не звучала, поскольку ноты, которые выдувал из раковин ветер, были довольно однообразными и относились к бемольному ряду. Вот и сейчас гирлянда приветствовала Векса неблагозвучным клацаньем. Но он все равно улыбнулся, поскольку с этой игрушкой были связаны у него, нет, не сентиментальные, а скорее ностальгические воспоминания. Этот образец кустарного искусства принадлежал некогда одной молодой женщине, которая жила в пригороде Сиэтла, штат Вашингтон. Она была адвокатессой 32 с небольшим лет, достаточно известной, чтобы жить в своем собственном доме в привилегированном квартале, населенном представителями высшего сословия. Для человека, преуспевшего в такой жесткой профессии, какой является профессия адвоката, у нее оказалась манерная, ну, прямо-таки девчоночья спальня с широкой кроватью на четырех подпорках-столбах, с натянутым поверх балдахином, с рюшками и кружевами, с розовым бельем и покрывалом с крахмальными оборками. Здесь же расположилась коллекция игрушечных медвежат, собрание картин в английском стиле с изображением уютных коттеджиков, обвитых плющом и утопающих в цветущих розовых кустах, а также несколько модерновых кинематических скульптур из морских раковин. В этой спальне Векс проделал с ней все, что ему хотелось, а потом увез в своем мобильном доме далеко-далеко, туда, где он смог попробовать вещи еще более восхитительные. Адвокатесса кричала, не переставая, почти несколько часов. А когда она спросила его, почему, он ответил: «Потому что мне так хочется». И это была чистая правда, так как для него это было единственной причиной и побудительным мотивом.